Принял флакон с эликсиром, выпил его, ощутив, как по телу прокатилась волна тепла и умиротворения. «Как вы себя чувствуете?» — уточнил лекарь. «Нормально. Тварь ворвалась через окно и бросилась на мастера Воронцова. Она бы наверняка убила и меня, без рун я не смог бы ей ничего сделать. Но патруль ее спугнул». Лекарь устало кивнул. «Такое здесь иногда случается. Синодники говорят, что место тут дурное. Убийства, драки в тюремном дворе. Много темной энергии, которая притягивает нечисть. Одно время сюда даже хотели назначить дежурного ведьмака из семей помладше, но...» Он развел руками, словно извиняясь. «Что-то у них там наверху не срослось». «Я поговорю с братом, когда смогу», — пообещал я. «Может быть, наша семья сможет назначить вам людей для защиты, хотя бы из подмастерий. Они сумеют дать сигнал или сами справятся с мелкой нечистью». Лекарь неуверенно улыбнулся. «Было бы славно, Михаил Владимирович, спасибо вам». «Пока не за что», — ответил я. Лекарь и жандармы покинули блок. Я же растянулся на кровати и устало прикрыл глаза. Произошедшее все еще не укладывалось в моей голове. Перед допросом мне надо было привести мысли в порядок.